Радости присутствовавших я описать не берусь. Все повскакали с мест, обнимали друг друга, прыгали, смеялись, точно отмечали день великого праздника. Зал быстро опустел, остались только наши друзья, лица которых выдавали их внутреннее волнение. «Благослови нас, дорогая мать Анна, на продолжение труда», — обратился и к матери Анне. Лицо матери Анны сейчас поразило меня. Я подумал, что до этой минуты вовсе и не понимал, кто такая мать Анна. Неживое ее лицо, которое быстро обернулось ко мне, когда я крикнул «Анна!», я видел сейчас перед собой. Это, как мгновениями у Роданды, был древний лик слоновой кости, с иконы незапамятных времен. Что-то столь мужественное вышло на поверхность этого лица, что заслонило собой и доброту, и женственность, и обычную ласковость этой женщины настолько, что можно было бы принять эту голову за голову мужчины. «Бог благословит, великий учитель, ты ведь хочешь не только окончить чинить завод, но и познакомить твоих близких, друзей и учеников со старейшинами моего оазиса и их лабораторией», — тихо ответила мать Анна, и даже голос ее показался мне несколькими нотами ниже обычного, точно отзвук какого-то неземного колокола был ему фоном. «Ты угадала, мать Анна, сегодня в первый раз за все время уединения в твоем оазисе владыки его должны войти в общение с белыми людьми, присланными к ним светлым братством. Как ты знаешь, таких свиданий хранимым тобою владыкам предстоит 7. И только тогда они и ты освободитесь от труда земли. Я обещал тебе сказать об Анне. Сегодня в начале ночи я скажу тебе о ней. Сейчас же прибавлю только одно. Не жди себе смены в ней. Ее верность поколебалась. А ты сама знаешь, что хотя бы раз усомнившийся, хотя бы раз отдавшийся личным чувствам и их владычеству над собой – после того, как был призван к служению эволюции вечного, не может быть тебе преемником. Сейчас мы уйдем работать. На заводе дело самого необходимого, где нужно мое руководство не более чем часа на 3. Благоволи зайти за нами к этому времени и проводить нас к владыкам. Я возьму всех своих учеников с собою. По воле твоей, учитель, быть». Снова тихо ответила мать Анна, и снова в моих ушах точно прогудел какой-то колокол вселенной. Глубоко погруженный всем вниманием в речь И и его разговор с матерью Анной, я только теперь, когда мы вышли из круглого зала и молча шли все вместе с И на завод, имел возможность посмотреть пристально на моих дорогих друзей, которых я только мельком видел в ночь бури. Как все они изменились! Я не сказал бы, что кто-нибудь из них постарел за одну эту ночь, но на лице каждого появилась новая решительность и зрелость, как будто бы ночь бури вырвала из этих сердец полное бесстрашие и утвердила их в нем. Я читал в них новое понимание слитости данного сейчас со всей вечностью и неотделимость каждой текущей минуты от жизни всей Вселенной. Лица моих друзей – и всегда, сколько я их знал, были мужественны, но теперь я наблюдал на них как бы отражение некоторой части силы лица И, как будто только сегодня они через свой бесстрашный труд ночи смогли слиться с ним гораздо теснее. Вскоре мы были на заводе и погрузились в горячую работу, причем не только нам, но и Наталье Владимировне, и нашел подходящий и полезный труд. Сам же он, хотя и не переодевался в рабочий костюм, но руководил всем, и голос его раздавался в самых неожиданных местах, всюду выправляя малейшие заминки и рассеивая недоумение. Я работал рядом с Бронским и Егора. Все мы под команду Грегора и самого И усердно и очень аккуратно укладывали подносимые нам кирпичи. Работа была тяжелая, так как приходилось поднимать и прилаживать кирпичи огромной величины и веса, и меня то и дело отрывали во все стороны, где была нужна особенно большая физическая сила. Я был счастлив оказывать всем помощь и не скрою, что довольно гордился своей репутацией силача. Для меня самого это свойство было так ново, что я, спеша куда-либо на помощь, все еще сам опасался, не убежала ли моя Голиафова силушка. Пот лил со всех нас градом, времени мы не замечали, нам казалось, что прошло едва полчаса, поэтому мы обомлели, когда раздался голос и... Ну, терпеливые мои работники, теперь все ответственное сделано, остальное сделают и без вас. Важно было сохранить машинное отделение так, чтобы ничто не нарушило хода машин. Скоро придет за нами мать Анна, когда груды стеклянных кирпичей легли на должные места, и туземцы, все время убиравшие мусор в зале, почти очистили помещение. Я увидел несколько огромных ящиков, привязанных канатами к кольцам в полу. Я понял, что это были какие-то ценные машины, укрытые Грегором и Василионом во время бури от песка и ветра. Канаты, державшие ящики, проходили через пол в нижний этаж, и там тоже крепились кольцам в полу. Как ни быстро мы приводили себя в порядок, все же мы пришли позже матери Анны, которая сидела между И и Натальей Владимировной и разговаривала о чем-то с горячо спорившей, как мне показалось, Андреевой. Я услышал только последние слова матери Анны. «Еще долго будет вам труден путь земли и работа на ней, мой друг, потому что земля, в каком бы месте ее вы ни жили, требует развития всех приспособлений человека, если он идет по ней носителем духовных откровений. Нельзя иметь в сердце божественную доброту и при ней, не развить до такого же масштаба в себе приспособление такта. Нельзя владеть огненной силой духа и не развить в себе приспособлений для полного понимания сил и характера встречного, чтобы всегда знать точно, до какого предела вы можете и должны вовлечь его в свой огонь силы. Нельзя прикасаться к жерновам мельницы Бога иначе, как пронося в перемолотом виде все дары истины людям. Если подать непонимающему самое заветное сокровище, он может умереть от неумелого обращения с ним, не принеся пользы ни своему окружению, ни себе. И даже в развоплощении он может пострадать, так как поймет, оставив тело, чем владел, и от раскаяния и сожалений задержится в мире страстей гораздо дольше, чем сделал бы это, даже ничего не зная. Приспособления бдительности внимания не имеют ничего общего с трусливой возможностью, как вы поняли в начале мои слова. Но я думаю, что знакомство со старейшинами моего оазиса даст вам больше, чем кому-либо другому, и вы на деле поймете весь вред, приносимый людям земли и созданием надземных миров, отсутствием полного самообладания в человеке, одаренным развитыми психическими силами, если жизнь посылает его своим гонцом. «Готовьтесь, друзья мои», — обратилась мать Анна ко всем нам, — «к одной из величайших встреч вашей жизни. Те, кого вы увидите, сошли с иной планеты на Землю в незапамятные времена, по счету и понятиям Земли. Вам не дано пока знать об их жизни. Все, что я могу сказать вам о них, что они вместе со мною были вывезены Родандой из тайной общины, где их укрыл спасший их Али, тогда еще юный мальчик, по приказанию своего учителя. Старейшины, или как их называет учитель, и владыки оазиса, кончают здесь свои обязательства земле. Вы слышали, что сегодня состоится... их первое свидание с белыми пришельцами. Вы начинаете ряд их свиданий, которых всего должно состояться 7. И тогда они освободятся от обязательств перед землей, и я вместе с ними. Я тот гонец, которого выбрала жизнь, возвестить владыкам ваш приход, начало их освобождения. Вы те гонцы, что выбрал учитель, и чтобы передать в широкий мир результаты их трудов первого кольца. Учитель и тот гонец, кого избрало все светлое братство, все великие сущности для проведения новых задач культуры духа, сердца и материи в серый день, в земную атмосферу условности времени и места. В учителе и развиты все его приспособления, ибо все аспекты единого ожили в нем, поэтому для этой великой миссии он и избран светлым братством. И один единственный закон держит всех нас, высокие и мелкие моменты труда и действий, закон верности. Ныне в этот важнейший момент соберите ваши силы духа, мысленно вознеситесь и прильните ко всему самому высокому, что знаете, и, утвердясь в верности, помните, нет чудес, есть та или иная ступень знания. Вы не в мир сказок и чудес войдете, но в мир величайшей реальности. Чтите вечность, протекающую в этот миг. Мать Анна сошла вниз и пошла рядом с И к зеленой стене оазиса. Стена отстояла довольно далеко от завода, шли мы быстро не менее 20 минут. Странно было здесь видеть игру проходивших ночью ураганов, оставивших неприкосновенным довольно большой кусок стены. Рядом было все исковеркано и изломано, а на большом протяжении даже цветы на высоченных деревьях цвели, и их гроздья показались мне среди общего разорения еще роскошнее и ярче. Я не мог понять, куда же ведет нас мать Анна. Мы подходили уже к самой стене, и дальше идти было некуда. Как вдруг я увидел, что И открыл перед нею нечто вроде калитки, точно так же плотно и незаметно вделанной, как ворота оазиса в самую гущу кривых стволов стены. Калитка вела в нечто похожее на каменный грот, что на самом деле оказалось туннелем из такого же стекла, из какого был сделан маяк.